Глава 20. «Какой мужчина?» — спросила Кэт. «Молодой», — вполголоса ответил господин Хэксби. «Только взглянул и сразу решил, что это его плащ. Но я заверил юношу, что он ошибся, и в конце концов он ушел. И все же я счел за лучшее поскорее вернуть плащ вам. Уж не знаю почему, но молодой человек просто глаз от него оторвать не мог». «Мне бы следовало принести вам плащ раньше. В такую погоду он вам наверняка пригодится». Он протянул Кэт серый плащ и набросил его девушке на руку. Они стояли в дверях комнаты господина Хэксби и разговаривали, понизив голос. Доктор Рен почтил господина Хэксби визитом. Гость сидел за столом у окна, склонившись над столбцами цифр и ведя подсчеты. «Опишите этого мужчину поподробнее, сэр», — попросила Кэт. «Как он выглядел? К какому сословию принадлежал?» Хэксби взглянул на нее с любопытством, и девушка поняла, что допустила промах. Она совсем забыла, что выдает себя за служанку, и обратилась к чертежнику в привычной манере, как к равному. «Скорее всего, мелкий служащий», — предположил Хэксби. «Когда он ушел, я расспросил о нем господина Фревина, секретаря Капитула. Молодой человек говорил с ним». Господин Фревин ответил, что он приходил осмотреть собор по поручению лорда Арлингтона. Правая рука Хэксби задрожала, и он поспешил спрятать ее в карман. Однако он ушел так быстро, что почти ничего не увидел. Господин Фревин считает, что этого инспектора прислали только для того, чтобы мы работали на совесть и помнили, что на нас обращено внимание и короля, и всего двора. «Господин Хэксби!» Рен поднял голову, и его взгляд остановился на Кэт. Доктор нахмурился. «Если у вас найдется минутка, будьте любезны, взгляните на эти подсчеты». Кэт дали понять, что в ее услугах не нуждаются. Сделав книксон, девушка вышла из комнаты. Она отнесла плащ на чердак, который делила с Марджери, и вернулась к своим послеполуденным обязанностям. Весь остаток дня она ходила точно оглушенная, и только потом поняла, что это неприятное ощущение — предвестник страха. За обедом, когда Джон спросил, пойдет ли Джейн на гуляние в день лорд-мэра, праздник для всех горожан, выпадавший на следующий месяц, Кэт сердито рявкнула в ответ. Хотя Джон не говорил о своих чувствах прямо, парень явно надеялся, что она выразит желание провести этот день с ним. «Вот гордячка!» Пробормотала Марджери, а госпожа Ноксон велела всем троим обедать молча, если они не в состоянии разговаривать друг с другом любезно, как подобает добрым христианам. Кэт не терпелась расспросить Хэксби поподробнее, но они с доктором Реном всю вторую половину дня были заняты работой. Только после шести Кэт услышала, как Хэксби спускается по лестнице. Она выбежала в холл, спеша перехватить чертежника, прежде чем тот выйдет за дверь. «Сэр, пожалуйста, можно вас на пару слов?» Хэксби склонился над ней, его седые волосы свисали по обе стороны худого лица, будто две половины занавеса. «Слушаю, моя дорогая». Чертежник в первый раз обратился к ней «моя дорогая». Уже много лет Кэт никто так не называл, даже бедный Джем, ее это смутило. «Мужчина, сэр», — начала девушка, — «тот, который заинтересовался плащом, как он выглядел?» «Как выглядел?» «Обычный молодой человек, среднего роста, худой, как жердь». «А во что он был одет?» «Не припоминаю. Хотя...» «Погодите! Ах да, он был в зеленом! Я обратил внимание на этот цвет, потому что во времена лорд-протектора подобный наряд считался бы чересчур ярким для секретаря в Уайтхолле. Я тогда служил главным чертежником у генерального инспектора». Губы Кэт шевельнулись, однако слова прозвучали чуть слышно. «Зеленый камзол?» «Да, именно. А почему вы спрашиваете?» «Просто любопытно. Этот случай показался мне странным». Кэт помедлила, но все же решилась поделиться с Хэксби некоторыми подробностями. Джон видел во дворе молодого человека в зеленом камзоле. Хэксби пожал плечами и поправил собственный плащ. «И что же в этом необычного?» «Многие мужчины носят зеленые камзолы, особенно легкомысленные юнцы. Я бы на вашем месте не тревожился понапрасну». Хэксби шагнул к двери и вдруг замер. «Хочу вам предложить, вернее, попросить. Окажите мне услугу». Чертежник поглядел на нее с улыбкой и облизнул губы. Кэт отступила на шаг. В голове пронеслось. «О, нет, и господин Хэксби туда же!» «Помните, вы на днях помогали мне с работой?» У Кэт гора с плеч свалилась. «Да, сэр». «Я подумал, если я договорюсь с госпожой Ноксон, вы согласны помогать мне и дальше?» «Да, конечно, сэр». Кэт сглотнула ком в горле. «Будете писать под мою диктовку. Иногда. Вам ведь известно, что значит диктовать». «Да, сэр. Вы будете говорить, а я записывать ваши слова». Хэксби нахмурился, и она поняла, что снова допустила ошибку. «Вы полны сюрпризов, Джейн». Когда господин Хэксби ушел, Кэт некоторое время стояла в коридоре. Ее била дрожь. Еще утром предложение чертежника привело бы ее в восторг, и даже сейчас Кэт была польщена. Оценив ее работу, господин Хэксби обратился к ней снова. Но теперь радоваться ей мешал страх. Тощий молодой человек в зеленом камзоле шел за Джоном, когда тот забрал сундук Джема в Барнабас Плейс. А теперь выясняется, что в соборе святого Павла ее плащ привлек внимание мужчины, которого описывают точно так же, и он служит у лорда Арлингтона. По законам логики, из перечисленных фактов не следует, что речь идет об одном и том же тощем молодом человеке. Но если вдруг... Разве у него были основания заключить, что в павильоне во дворе дома конвокаций висел именно ее плащ, вернее, плащ, который она украла? В Барнабас Плейс ему об этом предмете одежды рассказать не могли. Там о нем не знал никто, кроме покойного Джема. Но молодой человек узнал плащ и объявил его своим. Самое очевидное и простое объяснение — он говорил правду. Выходит, секретарь лорда Арлингтона, приходивший во двор дома конвокаций, никто иной, как мужчина, которого Кэт укусила за руку в ночь, когда пожар погубил собор святого Павла. По всей вероятности, и Джон, и Хэксби говорили о том самом тощем молодом человеке в зеленом камзоле, который оттащил Кэт от горевшего собора. Но значит ли это, что он соглядатай на государственной службе? Известно ли ему, для чего Кэт в тот вечер пришла к собору святого Павла? Дождь лил как из ведра. Ближайшие часы на башне некоторое время назад пробили полночь. Госпожа Ноксон ушла к себе и, скорее всего, уже заснула. Джон ночевал в пристройке рядом с кухней. Марджери спала на чердаке рядом с Кэт, но служанку было и пушками не разбудить. К тому же она храпела так громко, что заглушила бы даже последнюю трубу судного дня. Кэт никто не помешает. Главное — соблюдать осторожность. Ее свеча до сих пор горела. Кэт спала у окна. Поднявшись с соломенного тюфяка, девушка завернулась в одеяло. Сундук Джема, теперь принадлежавший ей, стоял в изголовье. Кэт держала его рядом со своим тюфяком, спрятав ключ в щель между дощатым полом и стеной. В сундуке лежали ее немногочисленные вещи. Содержимое узла, с которым девушка покинула Барнабас Плейс, ящичек с чертежными инструментами от тетушки Эйр и бумага. Кэт при любой возможности собирала выброшенные господином Хэксби листы, запасая их как раз для таких удобных случаев. Кэт опустилась на колени, повернула ключ в замке, подняла крышку, достала бумагу и карандаш. Разгладив лист на крышке сундука, Кэт прижала края подсвечником, хевцибой и ключом. Загораживая левым локтем свечной огарок, Кэт быстро набросала очертания элегантной шестиугольной площади, в которую, как реки в море, впадали широкие улицы. На открытом пространстве будет разбит сад со статуями и, по меньшей мере, одним фонтаном. Грифель скользил по бумаге, и перед мысленным взором Кэт оживали здания и улицы, сосуществующие в гармонии и образующие сердце великолепного безлюдного города. Только эта работа помогала Кэт забыть о вопросах, которые не давали ей покоя с тех пор, как господин Хэксби безо всякой задней мысли упомянул о молодом человеке в зеленом камзоле. «Ничего удивительного, что Бога называют великим архитектором», — подумала Кэт. «Если ты всесилен и в твоем распоряжении целая вечность, лучший способ распорядиться этими благами — создать мир и наполнить его своими творениями. Да и лучшего способа забыться тоже нет». Ветер дул все сильнее, Окно дрожало от шквалистых порывов. Кэт трудилась над эскизом, а свеча между тем догорала. Марджери посапывала во сне. Вдруг дверная щеколда пришла в движение. Кэт обернулась. В дверях, кутаясь в шаль, стояла госпожа Ноксон в ночной рубашке и чипце. «Что ты делаешь?» — прошипела хозяйка. Кэт отодвинула лист бумаги, попытавшись спрятать его в складках одеяла. «Простите, госпожа, я думала, ты уснула и не потушила свечу. Боялась, дом спалишь». Кэт решительно покачала головой. В ее снах часто пылал огонь и рушились здания, но страшнее всего был яростный треск пламени, пожиравшего все на своем пути. «Простите», — с искренним раскаянием прошептала Кэт. В нынешние времена пожаров боялись все. Госпожа Ноксон вошла в чердачную комнату и подняла повыше собственную свечу. «Что у тебя там? Бумага?» Поняв, что отпираться бесполезно, Кэт откинула одеяло. Госпожа Нокс взяла лист и поднесла его к огоньку свечи, поворачивая так и эдак, чтобы лучше разглядеть рисунок. Хозяйка нахмурилась. «Ох, и странная ты девица! Все не как у людей!» — тихо произнесла она, но теперь гнев в ее голосе сменился удивлением. «Зачем тебе улицы рисовать?» «Они меня всегда интересовали, госпожа. Сама не знаю, почему». «Да ты совсем полоумная!» А Марджери все храпела. «Такая уж у меня склонность. Это моя мечта». «Склонность!» — фыркнула госпожа Ноксон. «Скорее, придурь. В жизни не слыхала ничего подобного. Ну а что касается остального...» «Вчера я делала копии для господина Хэксби и...» «Знаю, знаю. Вместо работы. У тебя, между прочим, обязанности есть. Доктор Рен тоже видел мои чертежи и сказал, что они не дурны. Сегодня господин Хэксби попросил, чтобы я и дальше ему помогала». «Он джентльмен одинокий», — заметила госпожа Ноксон. «Как и любой вдовец, привык к определенным удобствам. А значит, желает и дальше ими наслаждаться». «Нет, ты к нему ходить не будешь. Знаю, что у него на уме». «Нет, госпожа, мне кажется, что дело не в этом. Господин Хэксби хочет, чтобы я ему помогала с чертежами. У него руки трясутся, говорит, что от озноба». «От озноба? Так он это называет?» «Господин Хэксби сказал, что поговорит с вами». Госпожа Ноксон вздохнула и вернула рисунок Кэт. Некоторое время она молчала, потом тихо-тихо произнесла. «Тебя всегда был трудный нрав, еще с детских лет». «Вы же не знали меня в детстве, госпожа». «Зато мой дядя знал», — парировала госпожа Ноксон. «Пожалуй, даже лучше, чем твои родные отец и мать. Говорил, ты будто подменыш. Феи младенца забрали, а тебя на его место подкинули». Взгляд Кэт снова обратился на эскиз. «Может быть, заменить сад в центре площади церковью? Шестигранный, с квадратной башней, над которой плавно поднимается шпиль?» «Охота тебе ночью такими глупостями заниматься», — произнесла госпожа Ноксон. «Мне не спалось. Я боюсь. Даже площадь не помогла развеять страх. Мужчина, который вчера заходил во двор и следил за Джоном от Барнабас Плейс, наверное, он ищет меня». «Совсем умом тронулась. Да кому ты нужна? Убирай свои бумажки и ложись спать». Оставшись одна, Кэт задула свечу и в темноте почувствовала себя спокойнее. Девушка лежала, сжимая в руке хифцибу и передавая ей свое тепло. До нее доносился только стук капель, а стекло — да храп Марджери. «Нет, никто не заставит ее вернуться в Барнабас Плейс. Кэт предпочтет смерть. Дядя силой выдаст ее за сэра Дензила, обрекая племянницу на кошмар наяву и вдобавок лишая ее всяких прав на тетино имущество. Но это в лучшем случае, а в худшем Олдерли донесут на нее, и Кэт предстанет перед судом за покушение на жизнь кузена. Наверняка дядя Олдерли уже поговорил по секрету с кем-нибудь из своих друзей в Уайт-Холле. Но кто им нужен больше, Кэт или ее отец?» Однако хифциба постепенно оказала свое успокаивающее воздействие, совсем как в прежние времена. Может, секретарь шел за Джоном, чтобы посмотреть, куда везут сундук, но он никак не мог узнать, что Кэт живет во дворе трех петухов. Даже серый плащ в соборе святого Павла не наведет молодого человека на ее след. Нужно только сидеть тихо, и все обойдется. А пока Кэт будет ждать, что преподнесет ей будущее. Живи она в совершенном мире. Кузен Эдвард погиб бы от ее руки. Ведь разве он не убил что-то в ее душе? В совершенном мире Кэт работала бы на господина Хэксби. В совершенном мире она никогда не отправится в ссылку вместе с отцом, конечно, при условии, что Кэт его найдет. Ведь для Томаса Ловитта служение его Богу намного важнее, чем любовь к дочери. При мысли об отце Кэт охватило неизъяснимое чувство, и даже Хефциба оказалась не в силах ее утешить. Он ведь все-таки ее отец, а это что-то да значит, хотя Кэт сама толком не знала, что именно. Однако бросить его она не может».